1882 году Блаватская и Алкотт купили землю на окраине Мадраса для штаб-квартиры Теософического общества. Деньги собирали всем миром чуть ли не целый год. Место это известно как Адьяр. Елена Петровна выбрала его не случайно. Она была убеждена, что именно там сохранилось кое-что от легендарной Лемурии. Там же, как она полагала, уцелел осколочек гигантского сверхконтинента Гондваны, который в доисторические времена объединял Индию, Южную Америку, Австралию, Африку и Антарктиду. Теперь Блаватская неумолимо шла к поставленной цели – основать под своим началом оккультную империю. Дни, когда она получала известие о появлении где-нибудь нового отделения теософического общества, были для нее лучшими, самыми радостными в жизни. Начиная с 1886 года, такие отделения возникали, как грибы после дождя. В Англии, Индии, Франции, на острове Корфу, на Цейлоне, Филиппинах, в Одессе, Венесуэле, Японии, Австралии. Генеральный совет общества состоял из 23 самых верных сподвижников Блаватской. В Индии у нее было 7 ближайших помощников. Единственным западным человеком из них оказалась Эмма Куломб. Она стала ее глазами и ушами. Все остальные были местными жителями, представляющими 6 индийских языков, включая санскрит. Крупные европейские филиалы, имеющие собственное руководство, нередко демонстрировали свою независимость. Удельных князей от теософии необходимо было приструнить и окончательно утвердить централизованную власть. В первую очередь требовалось четче определить цели и задачи теософии, устранить разнобой в толковании исходных теософских постулатов. 20 февраля 1884 года Блаватская и Алкотт в компании нескольких индийцев отплыли из Бомбея в Марсель. Перед их отплытием в Европу произошло событие, которое должно было бы насторожить старую леди. Но она, к сожалению, не придала ему значения. Со всех сторон в Мадрас приезжали люди, наслышанные о Блаватской, Алкотте и теософии. Их следовало где-то разместить. Чита Куломбов собиралась заняться для этого гостиничным бизнесом. Дело было за малым. Раздобыть 2000 рупий. Эмма Куломб, без ведома Елены Петровны, попросила эти деньги у богатого махараджи Ранджита Сингха. У Блаватской были на него свои виды, и, узнав о просьбе своей помощницы, она устроила ей выволочку. Надо сказать, что Эмма и Алексис Куломб работали в теософическом обществе бесплатно, за кормежку и крышу над головой. И Блаватская допустила серьезный промах с присущей ей горячностью, указав Эмме Куломб на ее место. В действительности Эмма была ее подругой, ассистенткой и доверенным лицом. Почти все плавание Блаватская просидела за переводом на французский язык Изиды без покрова. Некоторое разнообразие в этот монотонный и изнуряющий труд вносили перебранки с Алкоттом. Он не мог простить ей непомерных расходов в Индии. В Бомбее Елена Петровна снимала роскошный номер в дорогой гостинице. А где же еще, скажите, ей было принимать махараджу Ранджита Сингха? Наконец, 12 марта 1884 года Блаватская и Алкотт ступили на французский берег. Там их ждали, как, впрочем, и в Англии. Им предстояло провести в Европе 7 напряженных, изматывающих повседневной суетой месяцев. Синет потерял место главного редактора «Пайонира» за чрезмерную пропаганду теософии и теперь участвовал в выборах руководства лондонской ложи теософического общества. Старой леди пришлось срочно выехать из Парижа в Лондон. Ее появление на собрании общества было триумфальным. Некоторые его участники упали перед ней на колени. Блаватская была заслуженно представлена королевой оккультизма. Ее воле подчинялись беспрекословно. Слово автору Александру Сенкевичу. Когда человек становится святым при жизни, то, естественно, происходит мифологизация этой личности. Так же произошло и с Еленой Петровной Блаватской. Если брать теософские книги, мы мало увидим там истинного, связанного с живой, противоречивой, умной, капризной и гениальной Еленой Петровной Блаватской. Для того, чтобы, как она говорила, было журналишком на мелочишко, она много чего придумывала. Это был ее пиар, это была прекрасная возможность привлечь к ней внимание, но, в общем-то, для нее это всегда было малоприятно. Из нее делали живую богиню. В доме Синетов, где она остановилась, у нее состоялось много встреч с лондонскими теософами. В одном из писем тете Надежде Андреевне Блаватская описала прием, устроенный в ее честь. Профессор Крукс и его жена сидели позади моего кресла, подобно паре адъютантов, указывая мне без конца на своих коллег из королевского общества, знаменитостей, светил науки в области физики, астрономии и всевозможных темных наук. Замечаете, милая моя, как действует карма? Цвет английской науки, интеллектуальная элита и аристократия оказывают мне почести, которые я ни в малейшей степени не заслуживаю. Блаватская была буквально засыпана приглашениями из Лондона и Парижа. Она казалась всем гостьей из другого мира. Люди, околдованные ее личностью и убежденные в том, что она вошла в общение с небесами, прощали ей и смешливое настроение, и крутой нрав, и едкую иронию в их адрес. Ею часто овладевало страшное утомление, словно она целое столетие пребывала в изнурительном и бесконечном пути. Хотелось чуть-чуть отдохнуть и навсегда избавиться от неприятных воспоминаний и навязчивых призраков. Вернувшись в Париж, она пошла в русскую православную церковь. Я стояла там с открытым ртом, как если бы стояла перед моей дорогой матушкой, которую не видела многие годы и которая никак не может меня узнать. Я, разумеется, всегда буду твердить, буддизм – это чистейшее нравственное учение, в 1000 раз больше соответствует учению Христа, чем современный католицизм или протестантство. Но даже буддизм я не сравню с русской православной верой. Я ничего не могу с собой поделать. Такова моя глупая, противоречивая натура. Откуда-то издалека она слышала слабый стон тоскующего в небесах ангела. И от этого звука сжималась ее черствеющая душа. Между тем плохие вести стали приходить из Индии. Эмма Куломб пыталась шантажировать членов совета управляющих в Адьяре. Она требовала денег, а в случае отказа грозилось опубликовать какие-то записки Блаватской, в которых раскрывалась тайная сторона создания феноменов. Для вящей убедительности Эмма продемонстрировала насаженную на бамбуковый шест куклу по прозвищу Кристофола. Многие из обитателей Адьяра признали в ней изредка появлявшегося на оккультных демонстрациях гималайского учителя. Кроме того, в присутствии нескольких членов совета управляющих Эмма настежь распахнула шкаф, который оказался с раздвижными панелями, и показала специально просверленные отверстия в стенах и на потолке. Понятно, что сотрудники Блаватской испытали шок. Они, конечно, немедленно сожгли шкаф, замазали известкой дыры и начали переговоры с Эммой Куломб. Но не в их власти было дать ей непомерно большую сумму, которую она запросила. Тогда Эмма Куломб продала связку писем Блаватской издателю журнала «Христианский колледж» преподобному Паттерсону. Назвать опубликованное письмами не совсем точно. Это были записочки с указаниями, где что поставить и кого чем удивить. В общем, перед читателями предстали детали рутинной работы по сотворению чудес. События в Адьяре развивались стремительно. Их уже невозможно было держать под контролем. Это была последняя поездка Блаватской в Индию. По дороге В Египте и Коломбо ее ждал радушный прием. В Мадрасе огромная толпа учащихся индусского колледжа Пачьяппы встречала ее как национальную героиню, словно она была богиней Кали, вышедшей на улицу из храма. Воистину королевская карета, присланная преданным другом Блаватской Махараджей Ранджитом Сингхом, доставила ее в актовый зал колледжа. Началась такая долгая овация, что старая леди устала ждать и молча присела. Бунт Эммы Куломб вызвал смуту среди западных сотрудников Блаватской. Причем первым дрогнул Алкот, которому не хотелось вечно находиться под каблуком Елены Петровны. Блаватская перешла в атаку и объявила случившееся с ней результатом заговора христианских миссионеров. Вот это была горячая новость для прессы. Со страниц индийских газет Блаватская предстала мученицей, готовой взойти на эшафот ради любви к индийской религии и культуре. Блаватская приготовилась к битве и подала в суд иск о защите чести и достоинства. Но Алкот убедил ее иск отозвать. Тогда она решила уехать из Индии и больше туда никогда не возвращаться. Тем более, что чувствовала она себя здесь прескверно и очень страдала от жары. В марте 1885 года она отплыла в Неаполь. Алкот словно отправил ее в ссылку. Блаватскую заставили написать заявление об отставке с поста секретаря-корреспондента по причине якобы обострившейся болезни и просили ограничить переписку кругом самых близких людей. Но и до, и после Адьярского скандала у Блаватской постоянно появлялись новые ученицы и ученики. Люди по-прежнему верили в ее идеи, в ее прозрение и мистерии. В Париже в 1884 году Блаватская познакомилась со Всеволодом Сергеевичем Соловьевым, старший сын прославленного историка и брат гениального философа Владимира Соловьева. Он приобрел известность среди современников как автор исторических романов на сюжеты из русской истории. К моменту их знакомства Соловьеву исполнилось 35 лет. Он находился в депрессии, порожденной одиночеством, и углубился в изучение модных тогда оккультных наук, проводя часы в Национальной библиотеке Франции. С первых минут знакомства Блаватская и Соловьев произвели друг на друга самые благоприятные впечатления и на протяжении полутора месяцев общались ежедневно. Однако эту безмятежность вдруг омрачила сплетня, которую привезла в Париж из России фрейлина почившей императрицы Ольга Смирнова. Она заявила, что Тифлисский суд якобы обвинил Блаватскую в воровстве, обмане и мошенничестве. Елена Петровна обратилась с письмом к князю Дундукову-Корсакову. Появилась новая клевета. Причем исходила она от русской. Мне кажется, она сделала это из зависти к моей нынешней репутации и к тому вниманию, которое привлечено сейчас к теософическому обществу, а также к тем полным лести статьям, которые были посвящены моей скромной персоне. Ответ князя Дондукова-Корсакова пришел довольно быстро. Из него явствовало, что история с Тифлисским судом – домысел Смирновой. На остальные ее обвинения в адрес Блаватской князь предпочел не отвечать. Очевидца всех этих событий Всеволода Соловьева неприятным образом поразила в Блаватской одна особенность. Она не чувствовала сильных угрызений совести в связи с обличающими ее фактами. Он верил ей все меньше и меньше, однако своих суждений не высказывал. В полную силу он сделает это позднее в книге «Современные жрицы Изиды. Мое знакомство с Блаватской и теософским обществом», вышедшей в 1892 году. Это будет уничижительный памфлет, направленный против Блаватской и надолго определивший неприязненное отношение к ней в России. В своей книге Соловьев опубликует адресованное ему письмо Елены Петровны, которое она назвала «Моя исповедь». «Я не бегу более. Один человек, француз, известный журналист, готов написать под мою диктовку краткое, но сильное, а главное, правдивое описание моей жизни. Я даже не буду защищаться, не оправдываться. Смешно, я мучилась и убивалась из страха и боязни, что поврежу обществу, убью его. Но теперь я более не мучусь. Если бы даже все гадости, все сплетни и выдумки против меня оказались святой истиной, то все же я не хуже была бы, чем сотни княгинь, графинь, придворных дам и принцесс, отдающихся и даже продающихся всему мужскому роду, от придворных кавалеров до кучеров и кельнеров включительно. Что про меня могут сказать хуже этого? А это я сама все скажу и подпишу. Ничего не скрою. Это будет сатурналия человеческой порочности, моя исповедь, достойный эпилог моей бурной жизни, а затем смерть милее всего». Соловьев не смог понять, что к моменту его знакомства со старой леди все, в чем ее обвиняли, было далеко позади. Единственным смыслом ее жизни теперь оставалось творчество. Авторский комментарий. В последние годы жизни Елена Петровна Блаватская сконцентрировалась на написании своего основного труда «Тайной доктрины». В этом сочинении она могла сформулировать все те знания, весь свой оккультный и теософский опыт, все они преобразились в те философские рассуждения, которые содержит «Тайная доктрина». Можно принимать или не принимать то, что содержится в сочинениях Елены Петровны Блаватской. Но есть еще объективная картина того, что она сделала. А сделала она немало. Ее идеи привлекли внимание всего нового искусства, которое возникло на Западе и в России в том числе, начиная от таких великих художников, как Ван Гог, и заканчивая Михаилом Шемякиным. В этом ее огромная заслуга и благодарность от потомков. 4 года Блаватская, не покладая рук, писала свой новый огромный трактат «Тайная доктрина». Она не надеялась, что он прославит ее при жизни, но предсказывала успех «Тайной доктрины» в следующем веке. Она пророчествовала, что согласно идеям этой книги люди будут жить и действовать, и была убеждена, что «Тайная доктрина» изменит мир. В 1888 году Блаватская писала сенету. «Я начинаю надеяться, что эта книга отомстит за нас. Такие передо мной картины, панорамы, сцены, допотопные драмы. Еще никогда я лучше не слышала и не видела». В 2 томах «Тайной доктрины» излагалась история того, как появилась жизнь, в каком направлении она развивается и существует ли в ней какой-нибудь смысл. Старая леди провидела кошмары 20 века и пыталась дать человечеству какую-то перспективу. Внутри нее все дрожало от боли и радости. От боли, потому что она сострадала будущим многочисленным жертвам, от радости, потому что она познала высшие законы жизни и понимала, что зло проходит. Блаватская создавала тайную доктрину для вечности. «И еще для того, чтобы выбрать себе преемницу. Не случайно книга попала в руки Анни Бизант, которая, прочитав ее, откликнулась восторженной статьей и немедленно познакомилась с ее автором. Блаватская сразу почувствовала в ней родную душу, с первого взгляда приметив в Анне необыкновенную жажду знаний и тщательно скрываемое стремление к власти, и поняла, вот она наконец-то и нашлась, ее преемница». Последние 3 года жизни Блаватской Анне Бизант переложила на свои плечи много дел. И Елена Петровна смогла, наконец, полностью отдаться любимым оккультным размышлениям. После смерти Блаватской Анне Бизант заняла ее место, превратившись в авторитетного духовного вождя. Блаватская в ней не ошиблась. Начиная с 1893 года и до самой своей смерти, Ани Бизант почти безвыездно прожила в Индии. Это были годы ее личного триумфа и широкого признания теософического общества. Елена Петровна Блаватская – великая оккультистка и доверенное лицо полубогов, гималайских братьев, умерла 8 мая 1891 года в чужой стране, в чужом доме. С июля 1890 года она и ее ближайшие сотрудники жили в трех особняках, соединенных садом на благоухающей цветами авеню Роуд-19 в Лондоне. Это было новое помещение, снятое для главной квартиры теософического общества. Она унесла с собой все свои тайны. Оставила людям свои книги, наблюдения язвительного живого ума, свои мистические прозрения, домыслы и догадки. Она заставила потомков разгадывать неразгадываемое, свою личность. Они уткнутся в ее размноженный в тысячах экземплярах непримечательный портрет старой больной женщины с головой по-русски закутанной черным шерстяным платком, с неправильным и решительным лицом, и не увидят ее насмешливой и отзывчивой на чужое горе души. Александр Сенкевич, Елена Блаватская. Текст читали Дарья Белоусова и Рудольф Панков. Комментировал автор Александр Сенкевич. Продюсер Виолетта Ванцович. Звукорежиссер Марина Карпенко. Звукооператор Людмила Демидова. Шеф-редактор проекта Наталья Новикова. Однажды в истории. Судьба и время. Имя собственное.